Глава 35. Все это несло дикой подставой, но как я мог поступить иначе, если Эйка оказалась внутри этого здания, и пока я ее не найду, не смогу отступить назад? Оказавшись внутри, мы обнаружили еще несколько человек из охраны. Но что могли сделать обычные люди против мастеров боевых искусств? Они даже не успели вытащить свое оружие, как уже лежали на полу. «Как-то все это слишком просто», — закончив душить последнего мужчину, произнес Никлаус. «Тоже думаю, что это лишь для того, чтобы усыпить нашу бдительность», — согласился я с ним. «Мы пару раз проходили через подобное, когда у цели есть внешняя охрана, которая стоит только для того, чтобы фильтровать обычных людей, а вот у самого объекта задания есть телохранители куда более высокого уровня, и с ними справиться гораздо сложнее. Просто в таких ситуациях цель экономила на своей охране, так как не было смысла платить дорогостоящей охране, когда могут справиться и обычные наемные сотрудники». «Как у вас проходит?» – спросил я, обращаясь к Рию. «Была пара турелей помимо самой охраны, но мы уже заканчиваем», – после небольшой паузы ответил Ковач. «Дай нам пару минут, и я найду машину, на которой приехала Эйка», – вмешалась в разговор Аллегра. «В принципе, мы собирались проверить в первую очередь как раз машину, так что все равно пришлось бы ждать, пока ребята закончат со своей частью. Мы же тем временем оттащили бессознательных мужчин так, чтобы они не бросались в глаза и связали их. Не хватало еще, чтобы они очнулись и подняли шум. Техники Никлауса, конечно, хороши, но всякое же может случиться, так что и простые методы не стоит сбрасывать со счетов. Пока было время, мы обследовали фойе и первый этаж, но не нашли ничего интересного. Главное, что удалось обнаружить, что дроны внутри здания уже работали нормально и управляющий сигнал ничем не перебивался, так что мы запустили малышей, чтобы они проникли в систему вентиляции и стали строить нам карту помещений. Все равно необходимо брать внутренние системы под наш контроль, чтобы не возникло никаких сюрпризов. Неприятным открытием стало то, что пусть официально фирма, находящаяся в этом здании, занималась, если говорить упрощенно, продажей канцелярии и офисного оборудования, но вот внутренние системы охраны разработаны так, чтобы взломать их было проблематично. Это тебе не пожиманиться с камерами на улице, тут совершенно иной уровень. И это вновь наталкивало на мысли о внешнем открытом уровне охранения, который предназначен был для антуража. Внутри же будет ждать что-то куда более серьезное. Впрочем, и турели на парковке об этом явно говорили. Такое просто так внутри здания размещать не будут. Правда, и мы не люди с улицы, а уже опытные наемники, которые не раз проникали в здание с подобного уровня системы охраны. Тогда, правда, было больше времени, чтобы сделать все постепенно и не привлекая к себе внимания. Но вот только я что-то не верил в сохранение родственных чувств между братом и сестрой Мал, и это означало, что Эйка сейчас может грозить серьезная опасность. «Нашли машину!» – раздался в командной сети голос Аллегры. «Телефона внутри нет, как и следов борьбы». «Понял», – коротко ответил я. «Тогда поднимаемся выше и собираемся на втором этаже». С парковки вели отдельные входы в офисы и на первый этаж, туда, не выходя на улицу, было просто не попасть. «И каков план?» – спросил Рью, перекидывая мне штурмовую винтовку, когда мы встретились на втором этаже. «Ты же лидер нашей команды», – хмыкнул я. «Ты и придумывай». «Нет уж, Адриан», – покачал головой парень. «Сюда нас привело твое чутье, и мы вроде как спасаем твою девушку, так что давай, руководи процессом». Тем более, мы все проходили через одинаковую подготовку. «Тогда», — проверил я оружие перед тем, как сделать следующий шаг, «начинаем проходить этаж за этажом, пока не встретимся с теми, кто решил нам организовать подобную поездку. Нас уже успели разогреть перед основным блюдом, так что не будем заставлять их ждать». «Ух, чую, это та еще подстава», – покачал головой Ковач, но, тем не менее, никто не собирался отступать, понимая, что он прав. Третий и четвертый этаж мы прошли очень быстро. Контроль территории не отнимал много времени, а дроны помогали очень быстро обследовать обширную территорию офисов, помечая все, что могло бы вызвать интерес. Пока что нас интересовала в первую очередь возможность подключения к местной системе охраны, чтобы получить более полный контроль над происходящим. К сожалению, у Аллегры ничего с этим пока не выходило. На этих этажах просто не было ничего, к чему можно подключиться, а сама техника подключена через отдельную весьма обрезанную сеть, будто ее изначально делали изолированной, чтобы даже случайно никто не мог получить доступ к внутренним данным. Похоже, это здание использовалось не только для довольно масштабной ловушки, но и для прикрытия каких-то еще целей. Если же все мои предположения верны, и это все устроил Хидео Мал, то какие же у него связи должны быть, чтобы получить для своих целей здание, которое явно участвовало в каких-то не совсем законных схемах? Будь иначе, то и городить подобные сложности не имело смысла, просто нерациональная трата ресурсов. И тем не менее, парень получил под свой контроль подобное здание, а значит, кто-то готов был его разменять на то, чтобы поймать нас. Хотя, если говорить откровенно, то меня. Все же то, что ко мне присоединятся еще члены моей команды, это не то, что можно было спрогнозировать наверняка. Пятый этаж стал уже куда интереснее уже тем, чтобы попасть по лестнице на него, необходимо взломать дверь с биометрическим контролем. Лифтами мы, разумеется, пользоваться не стали, но что-то мне подсказывает, что и там для того, чтобы он поехал на более высокие этажи, требовался особый доступ, которого у нас, конечно же, нет. Хорошо еще, что понимая, что ничего хорошего от этой погони ждать не стоит, ребята взяли с собой все необходимое для проведения миссии практически в любых условиях, так что у Аллегры с собой было все необходимое для взлома. Всего-то минута возни, и биометрический замок взломан и больше не представляет для нас проблемы. «Все чудесатие и чудесатие», – тихо пробормотала Аллегра после того, как запустила в первую очередь на новый этаж дронов. Системы сканирования сразу же определили несколько турелей, скрытых в нишах, как и активированную систему контроля, которая должна отреагировать на наше появление. Хорошо, что сами дроны выполнены в виде небольших насекомых и пусть и обладали малым временем автономной работы, но засечь их из-за размеров было довольно проблематично. И хоть тут нам повезло, и ничто на них не отреагировало. «Взломать подобное быстро у меня не выйдет», – покачала головой девушка после того, как мы, благодаря дронам, получили сведения о предположительных моделях турелей, которые были установлены на этаже. «Значит, действуем с шумом», – вздохнул я. «Хотелось бы, конечно, и дальше продолжить действовать тихо, но раз все обстоит именно так, то придется немного пошуметь. Турели вообще сами по себе довольно опасное средство защиты. Ими управляет специальный разработанный комплекс программ, которые оценивают угрозу и стремятся ее устранить как можно быстрее. Вот только как бы ни хороши были современные средства, но когда мастер боевых искусств применяет мистические техники в своем перемещении, то уследить за ним довольно сложно даже специальной аппаратуре. Это не раз доказывалось нами на полигонах, разработанных кланом Торвуд. Уж они в этих вопросах были одними из лучших в мире и сами не могли ничего придумать, чтобы гарантированно остановить того, кто достиг ранга мастера. В принципе, в мире до сих пор не существовало гарантированных средств на тот случай, кроме как площадной атаки или же выставления другого мастера боевых искусств против первого. Вот и тут турели вроде и успели появиться из своих ниш и даже начали раскручиваться, чтобы стрелять в нас, но мы успели первыми. Когда действуешь в составе отряда, у которого развернута командная тактическая сеть, позволяющая использовать как то, что показывают дроны, так и то, что видят другие члены отряда, распределить цели – дело пары секунд. А уж когда ты привык работать с этими людьми, то получается все провернуть с полуслова, так как никто тебе не мешает, и все действуют довольно профессионально. А уж о том, чтобы мы действовали профессионально, позаботились инструкторы Академии Пардес, которые не выпустили бы нас, не обладая мы необходимым уровнем навыков. «Получилось даже тихо», — хмыкнул Рью, когда удалось вырубить последнюю турель в этом коридоре без того, чтобы она успела начать стрелять в нас. «Ты бы лучше помолчал», — недовольно ткнула его локтем в бок Аллегра. «Молчу, молчу», — примирительно поднял он руки. Мы продолжили обследовать этаж, но нам на пути попались лишь еще парочка турелей, и получается, что в первую очередь они контролировали выходы с лестниц и коридор с лифтами. В остальных случаях для ограничения передвижения нарушителей использовались все те же биометрические сканеры, которые, впрочем, можно было бы обойти, имеясь у нас ключ-карта, которая позволяла проходить через них без обязательной процедуры сверки данных. Но, как уже говорилось, времени у нас было немного, и украсть или сделать аналог той, чтобы сработало, у нас просто не получилось. Так что приходилось действовать грубо, взламывая каждую дверь. Впрочем, после деактивации турели, даже если они о нашем проникновении еще не знали, то сейчас только глупец не понял бы, что в здании что-то происходит. «А вот и ответ, где работники этого здания», — глухо произнес Рью после того, как он выломал дверь в конференц-зал, заполненный людьми. «По крайней мере, их часть». Люди сидели в рабочих креслах, и их руки были опущены к земле. Если бы мы прибыли раньше, то, скорее всего, увидели бы, как из рассеченных вдоль по венам рук стекает кровь, но сейчас она замерла небольшими ручейками крови, которые устремлялись к интерактивной доске, на которой были этой же кровью написаны незнакомые нам знаки и фигуры. «Похоже, к нашему приходу готовились в том числе с помощью ритуалов», — сказал Никлаус, проверив тела. «Они мертвы не больше 3 часов». «Неужели они настолько наплевательски относятся к жизни ни в чем не повинных людей?» – неверяще произнесла Джессика. «Видимо, не зря кланы стараются уничтожать темных, как только обнаружат», – вздохнул я. «Сами кланы тоже могут быть далеко не праведниками, но не думаю, что они опускаются до подобных методов, чтобы усилить себя». «Знать бы еще, на что направлен был этот ритуал», — внимательно всматриваясь в исписанную кровью стену, пробормотал Ковач. «Я могу рассказать», — произнесла девушка, в один момент возникшая рядом с этими знаками. «Но это будет последнее, что вы узнаете в вашей жизни, клановые ублюдки». Девушка была одета в броню черного цвета, которая плотно облегала ее тело, подчеркивая великолепную фигуру. И все было вполне неплохо, пока она не сняла маску, которая закрывала нижнюю часть лица. Лучше бы она этого не делала. Не знаю, какой помешанной надо быть, чтобы позволить себе изменить челюсть и сделать ее подобием акульей пасти. Я еще подумал, откуда издавался этот клацающий звук, когда она говорила, а это, оказывается, особенности, возникшие из-за измененной челюсти». Этого жуткого вида хватило, чтобы мы на миг замерли, а девушка тем временем взмахнула руками и активировала мистическую технику, которая создала в ее руках оружие из крови жертв. Ближе всех к ней был Рью, и его первым она решила атаковать, стремительным рывком отбрасывая его назад. Вот только Ковач всегда держал рядом с собой свой молот, который он предпочитал любому другому оружию, так что стоило девушке появиться перед нами, он уже отбросил в сторону свой автомат и выхватил молот, которым и прикрылся от ее атаки. «А ты сильна!» — хмыкнул Рью, отбрасывая девушку в сторону. «Сейчас я тебе покажу, насколько я сильна, Ковач!» — оскалилась во всю ширину своей пасти эта девушка и бросилась на парня, пробив им стену в соседнее помещение. «И вот после подобного не думать, что все это подстава», — покачала головой Аллегра, устремившись следом за ними. Звуки сражения стали быстро удаляться, но исследовать за ними я не собирался. Рью и Аллегра уже давно сработались действовать в паре, так что справятся с этой представительницей темного клана. «Движемся дальше», — махнул я рукой, привлекая к себе внимание. «Думаешь, надолго их она задержит?» – спросила Джессика, даже не став спорить с моим решением. «С учетом того, что она знала, кто находится под броней, они с ней справятся, но это может затянуться», – признался я. «Смысла давать ложные надежды не было никакого, тем более остальные без меня все это понимали». «Интересно, а кого подготовили для меня?» – поинтересовался Никлаус. «Остается надеяться, что все же они не подбирали противников по нашим способностям», — ответил я на это, — «иначе все это действительно может отнять слишком много сил». «Ну и нельзя отрицать, что они готовились к появлению именно нашей команды», – вставила слово Джессика. «Нельзя», – согласился я. «Поэтому действуем осмотрительно. Если уж они так просто используют людей для своих техник, то кто знает, что они еще приготовили нам».